Наши дни. Франция. Троншуа оказался одним из тех маленьких и беспредельно уютных городков, которых рассеяно великое множество вдоль дорог Франции и которые производят на туристов, в основном русских, одновременно умилительное и сногсшибательное впечатление. От шоссе вверх шла довольно широкая улица. Каменные старинные двухэтажные дома затейливой архитектуры, сады, вьющиеся розы, полный набор, короче. И по обе стороны ее практически плечом к плечу стояли торговцы подержанными вещами. Алене уже приходилось бывать на различных вид Греньер, но такой обширной ярмарки она еще не видела. Стоял полдень. Разгар торговли. Марис, Марина с девчонками и Алена медленно брели в гору, останавливаясь чуть ли не на каждом шагу и что-нибудь рассматривая. Здесь было и откровенное старье, и вещи совершенно новые, очень хорошего качества, а цены вызывали нервический смех у нашей героини, доселе покупавшей все в парижских магазинах, назвать которые дешевыми, все равно, что назвать Париж столицей Гренландии. Первыми, конечно, принялись конючить девчонки. Они не могли оторвать глаз от двух маленьких, расшитых бисером, бархатных сумочек на длинных веревочках, тоже унизанных бисером. Алена, конечно, как добрая фея крестная, купила им эти сумочки. А потом ободки для волос и клипсы. В такие-то годы клипсы носить? Ну, куда катится мир? И еще какой-то дребедень. Наконец, Марина строго запретила подруге баловать девиц, приказав подумать о себе. Алена и начала. Буквально через 10 шагов ей на глаза попался очаровательный браслет. Разумеется, не золотой, разумеется, с поддельными жемчужинами, но чудно красивый, весь из разнокалиберных цепочек, миленько и нежно звенящих на запястье и красиво не спадающих на кисть. Алена вообще обожала всякую бижутерию, а в последнее время ее одолевала просто-таки страсть к различным браслетам, поэтому она немедленно выложила 1 евро. Ну вот самое причестное слово, именно столько было запрошено за ювелирное чудо, и нацепила браслет на запястье. Глазастый и очень хозяйственный Марис в это время присмотрел высокую, плетеную из ивовых прутьев корзину для грязного белья, а Марина обратила внимание на совсем новые банные полотенца и салфетки для стола по никакой цене. За все уплатили, но приобретение оставили. Неохота было таскать туда-сюда у хозяев, которые клялись, что раньше, чем через 2 часа, с места не сойдут, и вещи прибудут в сохранности. Спустя 100 метров дорога раздваивалась, и некоторое время компания топталась на перекрестке, решая, куда лучше пойти, направо или налево. Двинулись направо, потому что впереди замаячил велосипед. Пока Марина и Марис его осматривали, Алена... Она в технике ничего не понимала, а кроме того, ей было дико стыдно, что она совершенно не умеет кататься, и ее терзала зависть. Углядела еще один чудненький браслетик. На сей раз довольно грубый и даже варварский на вид. Но она любила варварские украшения. Этот был из мягко изогнутых оловянных овалов и ромбов, в которые вправлены черные вставки, то ли смальты, то ли даже агатовые. Вещь казалась невероятно оригинальной, особенно потому, что совершенно несочетаемые вещи сочетались в ней просто гениально. Левое запястье Алены было сковано часами, так что второй браслет поселился на правом, хоть жемчуга первого смотрелись рядом с ним, мягко говоря, не очень. Просто обе новые цацки нравились ей одинаково сильно, и расставаться с какой-то из них она просто не могла. Алена, как раз расплачивалась за браслет. Он стоил аж 5 евро, смеху подобно, когда рядом послышался насмешливый, хриплый, словно простуженный голос. «Поздно! Пупон!» Примечание. «Пупон, пупсик». Конец примечания. Алена изумленно глянула через плечо, но фраза, произнесенная веснушчатым, наголо бритым мужчиной в мешковатых джинсах и красной футболке на выпуск, адресовалась не ей, а худенькой смуглой женщине с очаровательной, изящной, хоть и совершенно плоской фигурой, обтянутой коротким черным платьицем и с прекрасными длинными ногами в черных модных шлепанцах со стразами. Голова женщины тоже была обрита наголо. Лицо наполовину прикрыто черными очками, такими же огромными, как у Алены. Неужели тоже скрывает синячище или просто следует моде? На запястьях связки черных браслетов, в ушах черные серьги-ромбы, а ее длиннющие ногти, даже не ногти, а когти, были покрыты черным лаком, так же, как и ногти на ногах. Писк моды, что ли? Алена вспомнила декадентского красавчика-туриста, виденного в шато Талле и получившего от нее прозвище «Черный валет». Тот тоже имел черный лак на ногтях. Вообще они с этой черной дамой словно выпали из одной карточной колоды. Правда, валет был довольно лохмат, а сия дама напротив — лысая. Лысая красотка, видимо, положила глаз, очень может быть тоже черный, но за очками не разглядишь, на браслет, который приглянулся Алене. Но поздно. В самом деле поздно, как заметил ее спутник. Алена послала в очки черной дамы извиняющуюся улыбку, но ответной улыбки удостоена не была. Смуглая женщина повернулась к бритому мужчине и что-то быстро, неразборчиво сказала ему. А тут в это время чесал ногу, задрав брючину. Странно это выглядело, честное слово. Хотя что странного? Ну, чешет человек ногу и чешет. После того, что сказала спутница, он глянул снизу на Алену, пожал плечами, одернул штанину и, взяв лысую красавицу за руку, увлек в толпу, которая на ярмарке все пребывала и пребывала. Подошли Аленины друзья. «О! Еще один браслет!» — ахнула приметливая Лизочка. «А мы купили велосипед для папы. Теперь пойдем для нас и для мамы искать. И еще мы видели Жильбера и Жаклин». Это были соседи по Муляну. Владельцы практически всех полей в округе, великие труженики и милейшие люди. Двинулись дальше по рыночной улице. На перекрестке стояла большущая, выше человеческого роста бочка. Рядом на столике корзина с бокалами и 3 бутылки разного вина – розового, белого и красного. Видимо, местный винодел продавал напитки своего производства. Бокал вина стоил евро. Алена с уважением посмотрела на корзинку с бокалами и на другую, такую же, стоявшую под столом для использованной посуды. Она уже усвоила, что ни один уважающий себя французский винодел никогда не нальет вино в пластиковый стаканчик, даже на пробу случайному прохожему. Лучше закупит по оптовой цене дешевеньких бокалов побольше на какой-нибудь ближней фабрике стеклянных изделий. Всем сразу ужасно захотелось пить. Для детей нашелся апельсиновый сок. Марина и Марис пили красное вино, Алена, конечно, белое. Чудо из чудес. «Попробуйте еще розового. У отца лучше всего получается розовое вино», сказала очень немолодая и очень толстая дама, сидевшая около бочки на раскладном стульчике, который невозможно было разглядеть. Только 4 тоненькие ножки торчали из-под ее юбки, что смотрелось ужасно смешно. «Лучше на обратном пути, мадам», — пообещал Марис с улыбкой. Не то разморит нас на солнце, а нам еще велосипеды искать. Мадмуазель сурово поправила хозяйка бочки и взглянула на Мариса с обидой и подозрением. А не вознамерился ли этот мсье немедленно покуситься на ее девственность? Затем строго, с нажимом повторила: «Мадемуазель!» «Ах, извините!» — смешался Марис и даже покраснел. «Непростительная оплошность с моей стороны». Алена и Марина подозревали, что покраснел Марис так же, как и они, от усилий не расхохотаться. Однако старая дева была польщена его почтительностью и милостиво подсказала: «Вон там, на верхней дороге, Жак Бланкет продает почти новый велосипед». «Отчего же он его продает, мадмуазель?» — осведомился Марис. «Жак стал слишком толст, потому что пьет пиво», — презрительно сообщила мадмуазель. «Если пить вино, так растолстеть невозможно». Морис сдавленно согласился, и компания поскорее ретировалась, пока были силы сдерживать смех. Пока дошли до верхней дороги, Алена украсила свое правое запястье еще одним за 2 евро браслетом, в котором сочетались голубая эмаль и бирюза, причем с трудом застегнула новое приобретение. 2 предыдущих мешали. «Ты его так потеряешь», — покачала головой Лиза. — «Дай мне какой-нибудь поносить, а?» — «Бери», — великодушно протянула Алена руку. — «Какой ты хочешь?» Лиза выбрала оловянный. Конечно, он оказался великоват для тоненькой ручки, так что пришлось подвернуть концы, а уж потом застегнуть. — «Только не потеряй, ладно?» — попросила Алена. — «Мне он очень нравится». — «Мне тоже», — сообщила Лиза. — «Я не потеряю». Девочка радостно чмокнула Алену в щеку, сочувственно спросив: — «А твоя блю болит?» — «Совсем нет», — улыбнулась Алена. Лизочка об этом спрашивала уже 7-й за день. — «Приятно, когда о тебе так беспокоятся, верно? Тем более любимое дитя». — «А мне браслет!» — возмущенно воскликнула Танечка. — «Я хочу с жемчужинками!» Жемчужинки были ей немедленно вручены, и Алена осталась при одном бирюзовом браслете, который теперь держался на руке идеально. Тем временем Марис и Марина нашли человека с велосипедом, Жака Бланкета, и теперь стояли, полуотвернувшись, делая вид, что хохочет вовсе не над ним, а просто так, от радости жизни. Строго говоря, и в самом деле хохотали они вовсе не над ним, потому что продавец оказался не так уж и толст. Во всяком случае, значительно уступал в габаритах мадмуазель, оставшейся около бочки. «Вот клеветница!» — возмутилась Марина, хихикая. «Очень может быть», — задумчиво заговорила Алена, «что в незапамятные времена наша мадмуазель, как бишь ее, была влюблена в мсье Бланкета, а тот ее отверг, и она до сих пор не может его простить». «Моро», — сказал Марис. «Что?» — не поняла Алена. «Не заметили? На бочке стояла надпись «Le vin de Moro», «Вина Моро», то есть героиню вашего нового сюжета зовут мадмуазель Моро. Тут Алена вспомнила, как сочиняла сюжеты про посетителей Шато Талле, и еще какое-то воспоминание зацепилось было за это, но тут Лиза с Таней в один голос закричали: «А вон еще велосипеды! Детские! Для нас!» И мысль улетучилась. Начался процесс покупки велосипедов, а Алена опять пошла вдоль рядов, поглядывая на коробки с бижутерией, но ничего достойного внимания не нашла. В толпе ей опять попалась лысая изящная дама и ее бритоголовый кавалер. Почудилась. Или из-под черных очков был брошен внимательный взгляд на Аленина запястье. А может и нет, потому что худые смуглые руки дамы оказались уже чуть не до локтей унизаны разнообразнейшими браслетами. Истинная маньячка, ей-богу. Такое ощущение, что лысая маньячка скупила на ярмарке все, что заслуживало внимания, потому что Алене больше не встретилось ни одного приличного браслета, и она вернулась к детурам. Те являли собой предовольную компанию. С помощью Жака Бланкета и его соседа удалось решить проблему двухколесного транспорта для всей семьи, включая детей. За какие-то 100 евро были куплены 4 замечательных велика, считая тот, который ждал Мариса у продавца. Потом они еще что-то покупали, какие-то столь же необходимые, сколь и ненужные хозяйственные мелочи. Алена, например, обзавелась крошечным и совсем новеньким электромассажером для лица. В косметическом магазине в Париже он стоит 150 евро, а тут 15. Нет, ну почувствуйте же разницу. Правда, в массажере не оказалось батареек, и Алене не удалось убедиться, что прибор выполняет свои функции, но она надеялась на лучшее.